Мы начинаем вторую часть урока 7-7 Эцхаим. В конце прошлого урока он нам перечислил, что есть 10 сферот Йошер, 10 сферот Игулим, и 10 сферот Йошер, это они в форме, так сказать, в образе человека, в трех линиях, с головой, голова, руки и так далее, бедра, тело, ноги и так далее, и так далее. По форме, конечно. А теперь он идет дальше нам объяснять. Страница 3, третья, строчка 12. Да, китерем шене ацлу гане цалим, это весьма знаменитая часть, кусочек того, что можно найти тоже у нас на сайте, на главной странице, то, что называем, так начинается книга Эцхаим. Известные фразы. Ну, а вот он начинается, мы видим, что это третья страница. Да, китерем шенеацлу ганецалим, знай, что прежде, чем были излучены, созданы, мы говорим излучены, потому что слово не ацилут, от слова ацилут, были излучены излучения, то есть те существа, которые имеют своим корнем мир Ацилут, в Неврау Ганевраим, и были созданы творения, а я Ор Гаильон Пашут, был свет, высший свет, был простым. У Мемале, Мемале Холь 13 Амециют, наполняющий все существующее. Велога я шум маком пануй, и не было никакого свободного места. Бифхинат Авир Рикани Вехаляль, в аспекте воздуха пустого и полого. Вбирай в себя это просто. Эла Гаколь Гая 14 Мемула Мин Ора Эйнсов Пашутау. Но все было 14 наполненным Мин Ора Эйнсова Пашутау с этим светом бесконечности, простым светом бесконечности. Велога яло вхинат рож, и не было в нем аспекта головы, начала. Вело вхинат сов, и не было в нем аспекта сов, конца. Элагаколь 14, а я ор эхат пашут. Но все было светом, одним светом, простым светом. Шаве вашва ахат, который равномерный был одной равномерностью. Вегу аникра ор эйнсов. И он называется светом эйнсов. Ухашер алаверцоно апашут. 15. А когда поднялась в его простом желании. 16. В простом желании. Левро ауламот. Сотворить миры. Улагаациль анецалим. И излучить создания, которые имеют своим корнем Ацилут, мир Ацилут. Легоцила ор, чтобы вывести в мир, проявить шлеймут паулатав, совершенство его деяний. 17. Ушмутав и его имен. Вехинуяв и его прозвищ. Ашерзот гая сиба врията уламот, что и было причиной сотворения миров. Камува арат слейну баанафа аришон бахахира аришона, как это было объяснено у нас в первом параграфе, в первом исследовании. Вегинеч 18. После точки. Вегиней аст цимцем этот смога эйнсов, эйнсов. И вот тогда сократил себя эйнсов, свет бесконечности. Ба никуда гаэмцаид ашер 19 бо. В центральной точке, которая в нем. В середине света, действительно в середине света. За скобками. Ветцемцем гаор 20 гагу. И этот свет сократил себя. Внитрахек эль цададей свивота никуда гаэмцаи. И отдалился к краям вокруг этой центральной точки. В азниша арма компануй, и тогда осталось это место пустым. В авир 21, в халяй райкани, и воздух, и пустое место. Мы никуда им цаит мамаш. От этой центральной точки, действительно от этой центральной точки. Он говорит Казе. И он говорит Казе, значит, что он имеет в виду? Хочет показать нам, какой тогда чертежик. Чертежик, он имеется в виду, он в самой книге стоит чертежик. А чертежик просто, видно, у него очень всего во всей книге, во всей его Эцхаим есть 4 чертежика, может быть, 5 чертежиков. А он просто нарисовал там кружок, окружность, что он имеет в виду не как окружность, конечно, а как шар. А внутри этого шара, в самом середине, есть точка. А свет как бы к краям этого шара отдалился. А внутри осталась эта точка. Вегиней гацимцум газе. И вот это сокращение. Ая 22 пашва ахат. Было равномерной, а в одной равномерности. Басвивот, а никуда. Басвивот, а никуда гаимцаид рейканидагу. Вокруг этой пустой центральной точки. Баофен, таким образом, шемакома халаль 23 агу, что это полое место, а я агуль миколь свивотав башва гмура, было круглым со всех сторон в полнейшей равномерности. Вологая витмунат меруба, и это не было она в форме квадрата. Бааль 24 завиет дацевет угловатой формы, в форме углов. Или треугольников. Лефише гам эйнсов цимцем ацмо бифхинат агуль, так как также и эйнсов, свет бесконечности, сократил себя в форме круга. Башва ахат миколя цададим, в одной равномерности со всех сторон. 25. Вагасиба гайта, причина была в том, лефи шекиван шеора эйнсов шаваба ашвага гмура, так как свет бесконечности эйнсов равномерный в полнейшей равномерности. Гухрах гам кен 26 шейцамцем ацмо башва ахат миколя цададим, тогда это необходимо, чтобы также он также сократил из себя в одной равномерности со всех сторон. Велошит самцем ацмо мицад эхад йотер 27 мишара цададим, а не то, чтобы он себя сократил с одной стороны более 27, чем с остальных сторон. Точка. Венуда бахохмата шиур, и известно в науке измерительной науки, то есть в науке науки геометрии, ше эйнтмуна кольках шава, что нет такой фигуры, которая была бы настолько равномерной, кмот мунат 28 айгуль, как фигура окружности или шара. Маше энкен битмунат мруба бааля завьет, не цевет была тот. Чего не скажешь о фигуре прямоугольной, имеющей углы, которые выступающие, стоящие углы. Вехент мунат амешулаш. А и также фигура треугольников. 29. Вахайоце вашарат мунот. И так далее в остальных фигурах, геометрических фигурах. Валькен. И поэтому мухраху льет симцум, а эйнсов бифхинат игуль. И поэтому необходимостью, это является это необходимость в том была, что льет симцум, а эйнсов, чтобы сокращение света бесконечности эйнсов было в форме окружности или шара. 30. Васибагу, а причина это в том, а воши гушаве вахоль медотав каналь, в том, что он, этот свет, равномерен со всех, во всех его измерениях, как сказано выше. Точка. Гамба пируш, гамба парашат бо, ате, ите. Он говорит также, он приводит теперь пример нам чуть-чуть из Зогара. Как у него принято? Он приводит нам что-то из Зогара. И нам не всегда легко тут же вникнуть и дать полный, как сказать, перевод того кусочка из Зогара, который он дает, потому что он дает только кусочек маленький. И кто из нашего поколения знает настолько Зогар, чтобы он мог сам уже дополнить и как сказать, дозавершить тот фрагмент, о котором он говорит. Гамба перашат бо, также и в голове бо, иди к фараону, есть такая глава в Торе, и есть такая же глава в Зогаре. Манава и гуляд игу юд. Что это оно в форме игуля, в форме окружности. В игу юд, да игу юд. Что это тоже 10. Сюда 10 игулим. В айен Б параша Пикудей. Он также самое говорит, смотри, еще говорит в главе Пикудей, еще такая другая есть глава из Торы и из Зогара. Декамарки Хаки Гайхалот, что там сказано, что залы Гайхалот Умаши Бахем, 31 мы почти в конце, 31 я не передал, что середины, что залы у Маши Бахем и то, что в них, Хем и Гулим, они 32 и Гулим, они залы, имеется в виду, то, что там заполняется светом бесконечности. Те огрубления света тонкие, которые тоже заполняются светом. Айгулим. Что они в форме окружности или шаров. 32 после точки в начале. Од еш сибахере. Также есть и другая причина, он говорит. Что? Причина чего? Того, что Эйнсов, он сократился в одинаковой равномерности. Вегу вавур ганецалим. И он говорит, очень важно, что он говорит. И это ради творений. Ашер атид легатсилам ахар 33 ках. Которые в дальнейшем, в будущем должны будут излучиться, создастся, сотворится, а харках затем, вследствие, затем. 33. Бетоха макома халаль гагу гарик упануль каналь. Внутри этого полого места, пустого и свободного, как сказано было выше, точка. В середине 33-й. Вайнянгу, а дело в том, ки вигьот ганецалим, 34, битмунат гайгулим, так как эти излучения или створения, или создания, которые имеют своим корнем мир ацилут, битмунат гайгулим, так как они в форме окружности или шаров, шаровидной формы. Гиней азай йегью хулам крувим удвоким бэйнсов особе вотам. Так как они в форме окружности и, как мы говорим, шаровидной формы, то тогда они будут, должны будут все быть, тогда они все близки и приближенные к Эйнсов, к свету бесконечности Эйнсов, который их окружает. 35. Вашвахат кмура в полнейшей, в одной полнейшей равномерности. Ва орва шефа ацарих лахем, и свет, и изобилие, другое форм слова на свет, и шефа, и свет, и все изобилие, требуемое им. И каблу мин эйнсов микурятся дадим, они получат тогда, благодаря этому сокращению равномерному эйнсов, они получат это тогда, это свет и изобилие все от эйнсов, от света бесконечности эйнсов, микурятся дадим со всех сторон. 36. Бешикуль ахат одним, в одним, одной мерой, будем говорить, в одном весе, то же самое, одной мерой. Маше энкен им гаю анецалим бифинат меруба. Он говорит, чего не скажешь, если бы творение, он говорит, он имеет в виду, использует слово, которое создание, которое из мира, которое имеет корни мира Цилут, чтобы, если бы они были в форме квадратной, ом и шулаш, или же треугольной. Вахайоце вашаар 37 тмунот, и так, так далее в остальных фигурах, фигурах, как в геометрических фигурах. Ки аз гая вахем завьет болотот крувот элейнцов йотер мишаар цададим. Тогда, ибо тогда было бы у них, были бы у них углы, выступающие углы, которые близкие, более близки к свету бесконечности эйнцов, чем остальные стороны, например. 38. Велога ямы каблим ора эйнцов башва ахат. И тогда они не могли бы получить свет бесконечности в одной равномерности. У васов она в гимель, а в конце параграфа третьего. Идбаэр таам, я объясню смысл. Лама 39. Гуцрах иньяна цимцум газе умайнено. Я поясню, почему потребовалось это сокращение, и какой его смысл. На этом мы остановимся. Мы находимся на странице 3, 40-я строчка. По-моему, текст был... Я просто не мог внутри него делать какие-то пояснения. Прослушай это еще раз очень внимательно, не делай никаких особенных представлений, но он сам объясняет, самообъясняющий текст и свет, который от этого излучается, он просто непревзойденной высоты, непревзойденной качества и силы, и твое внутреннее устремление, твое внутреннее намерение, при этом, если ты его будешь сохранишь, ты получишь от этого куска, фрагмента все, что необходимо для тебя на этом этапе. На этом мы заканчиваем наш урок 7. сегодня же он будет выставлен. Сегодня у нас 8 января, воскресенье. И Безрат Ашем, с Божьей помощью. И больших успехов. И до встречи на следующей неделе.